На пароходе. Был утренник, сводило челюсти, и шелест листьев был как бред. Синее оперенье селезня сверкал за камою рассвет. Гремели блюдца у буфетчика, лакей зевал, сочтя сутки. В реке на высоте подсвечника кишмя кишели светляки. Они свисали ниткой, искристой с прибрежных улиц било три. Лакей салфеткой чщился выскрести на бронзу всплывший стеарин. Седой молвой, ползущей истори, ночной былиной камыша под перьм на бризе, в быстром бисере, фонарной ряби, кама шла. Волной захлебываясь, наволоса, затопление, за суда, ныряла из светильней, плавала в лампаде камских вод звезда. На пароходе пахло кушаньем и лаком цинковых белил, по каме сумрак плыл с подслушанным, не пророня, ни всплеска, плыл. Держа в руке бокал, вы суженным зрачком следили за игрой обмолвок, вившихся за ужином, но вас не привлекал их рой. Вы к былям звали собеседника, к волне до вас прошедших дней, чтобы последнюю отцединкой, последней капли кануть в ней. Был утренник, сводило челюсти, и шелест листьев был, как бред. Синее оперенье селезня сверкал за камою рассвет, и утро шло кровавой банью, как нефть разлившейся зари, гасить рожки в кают-компании и городские фонари. 1916 год.